казались темными, почти бурыми, и напоминали дым фабричных труб. Только на высоте 250-300 метров слабый поток воздуха обрывал концы столбов, сматывал туман в клубки и в виде небольших облачков медленно уносил на юго-запад. Через 2-3 часа такие облака четкой шеренгой вытянулись до предела видимости. А фабрика все еще продолжала работать. Полынья дымилась и давала новое сырье для образования облаков. Морская охота на этот раз выдалась не особенно удачная. Тюленей было мало. Одна нерпа допустила неосторожность и высунула голову напротив Журавлева. Через 3 минуты она уже была вытащена на лед. Следующую нерпу, убитую мною, течение затянуло под лед. Журавлев не успел подъехать на своем вертлявом люрике. После этого в продолжении целого часа зверь не появлялся над водой. «Нам надоело сидеть у моря и ждать погоды, да еще при 40-градусном морозе. В такую погоду мы всегда предпочитали охотиться, не выходя из палатки, сидя у примуса и попивая горячий чаек или даже лежа в спальном мешке. При этом, если я напоминал Журавлеву известную пословицу о том, что под лежачий камень вода не течет, охотник, как правило, твердо отвечал: «А все-таки просачивается». Правда, для того, чтобы все-таки просачивалось, надо было провести кое-какие мероприятия. Обычно, ложась в спальные мешки, если в палатке была печурка, мы бросали в огонь хороший кусок звериного жира и спокойно засыпали. Аромат горящего жира уносился ветром далеко во льды. Там перехватывался медведем, притягивал его к лагерю. А наши собаки встречали гостя и подымали нас на охоту. На этот раз был применен другой метод. Я освежевал тушку нерпы, сняв с нее, как обычно, вместе со шкурой и толстый слой сала. Журавлев в это время сходил к палатке и вернулся оттуда с упряжкой собак. Шкуру нерпы привязали позади саней, перевернули сальной мездрой на снег, и упряжка, оставляя за собой кровавый след, понеслась вдоль кромки неподвижных льдов. Через 2 часа Журавлев вернулся в лагерь. Мы поели и легли спать. Если где-либо поблизости бродил медведь, он должен был сам прийти к нам. Запах нерпичьего сала и крови привлечет его, как пчелу аромат цветов. Меня разбудил толчок в бок. Журавлев и Урванцев, пригнувшись с карабинами в руках, уже сидели перед выходом из палатки. Тявкали собаки. Их лай бывает далеко не одинаков. Они по-разному лают на человека, на сорвавшуюся с цепи и свободно разгуливающую собаку, на беспокойного, не дающего отдыхать соседа, на кусок мяса, до которого не дает дотянуться цепь, и на зверя. Медведя они встречают сначала нерешительным, но тревожным, раздельным и негромким гавканьем, будто желая только обратить внимание хозяина и в то же время не испугать зверя. Если медведь, не обращая на это внимания, подходит ближе, лай переходит в более громкий, возбужденный и полный злобы. Когда меня разбудили, лай собак был еще сдержанным. Выглянув наружу, я увидел, что по окровавленному следу идет крупный медведь. От нас его отделяло не более 100-120 метров. На мой шепот «Почему не стреляете?» охотник уверенно ответил: «Далеко мясо таскать, пусть подойдет ближе». Зверь приближался с опаской. Он уже заметил собак. Пройдя 10-15 метров, он останавливался, поднимался на задние лапы, втягивал носом воздух, рассматривал лагерь и встревоженных собак. А они, не видя нас, по мере приближения зверя, лаяли все тревожнее. Медведь останавливался в нерешительности, но след от протащенной нерпичьей шкуры притягивал его точно магнит. Журавлев ждал. Ему все еще казалось, что далеко будет таскать мясо, хотя зверь подошел уже на 45-50 метров. В дело вмешался сорвавшийся с цепи ушкуй. В этом увольне, как всегда при виде медведя, проснулась удаль. Вихрем он понесся навстречу зверю. Остальные собаки подняли оглушительный лай. Медведь остановился. Пора было стрелять. Первая же пуля уложила его на повал. Скоро зверь был освежован. Собаки проглотили огромные куски мяса и успокоились. Мы в ожидании, пока на сковороде поджарится свежина, баловались чаем и обсуждали характер и привычки медведей. Подзадоривая охотника, Урванцев говорил, что медведь все же подошел к нам случайно, а Журавлев убежденно доказывал, что зверь, далеко почувствовав запах нерпичьего сала, напал на след от шкуры и уже не мог от него оторваться. Оставив их обсуждать этот вопрос, я вылез из палатки и тут увидел, что по следу к нашему лагерю идет второй медведь. Наевшиеся собаки крепко спали. Тихий лагерь не вызывал у зверя никаких опасений. Он спокойно обнюхивал след, подходя к нам все ближе. Иногда даже бежал рысью, торопился, очевидно, был очень голоден. Мы, скрывшись за палаткой, ожидали гостя. Подойдя к шкуре освежеванного медведя, он принялся сдирать с нее оставшееся сало. Журавлев торопливым выстрелом только ранил его. Медведь бросился на утек. Еще несколько пуль, как обычно в таких случаях, просвистели мимо. Очень близко лежали торошины льды. Добыча могла уйти. Спущенные собаки бросились вдогонку, но по дороге наткнулись на тушу первого медведя. И, должно быть, следуя поговорке «Лучше синицу в руки, чем журавля в небе», занялись готовым мясом. Тем более, что этой синицы могло хватить на всю свору. Но и зверь повел себя необычно —